гуру. Ее, то есть действительность, можно утверждать каждодневно, среди жизни обычной, как бы поднимаясь над ней. Ритм общения этим очень полезен, как вершины гор, поднимающиеся над туманом и сумраком низин. Пусть по ним и ступает нога, идущего к свету.